Понедельник. У нас сегодня 16 число, Валя. Да? Да. Точно. Точно. А ты куда спешишь, что ли? Куда? Какие дела у тебя, что ли? Просто так. До пенсии еще ого-го глаза выколешь. Да, да. Уже потратила, нет? Да нет, не потратила. Сколько осталось от пенсии? Да не считала. Ну, половина осталась? Не считала. А говорят, у тебя жировки пропадали в свое время. Чего? Жировки кто-то похищал твои. Пропадали. А кто виноват в этом? Не знаю. 218-е? Скорее всего. Зачем им твои жировки? А? А зачем им твои жировки? Назло. Назло? А ты что делала с их жировками? Обливала подсолнечным маслом? А? А ты обливала их жировки подсолнечным маслом? Да нет, только собиралась. А что собираться? Взяла бы, оливковое купила, подороже которое, и облила бы. Так и надо сделать. Ты оливковое масло берешь? Угу. Покупаешь оливковое? Покупаю. Почем? Не помню. Валя. Ну что, больше не преследуют тебя бандиты? Преследуют. Что делали, когда? Я бегу, они за мной. Где такое было, чтобы ты бежала от бандитов? Около нашего дома было. Когда? Месяц назад. Это когда у хлебного магазина или еще другой вариант был? У магазина один случай, а около дома второй. И что, они с тобой бежали прям? Бежали, да. А ты от них? А я на вышку поднялась к этим, к ДЭЗовцам. На вышку поднялась? Ну, да, на лестнице, к ДЭЗ находится не на земле, а повыше. Да, это со двора, значит, было преследование, операция преследования. Да, да. Операция «План перехват» был, «План перехват старухи». Да, да, старуху перехватывали. Да, это план «Вулкан» бывает, а это был план «Перехват» объявлен. Угу. Да, вот. Да, план «Перехват». Так, и что было дальше? Убежала. Ну подожди, на лестницу в ДЭС, и ты в ДЭЗе, что ли, спряталась? Да, к ним спряталась. А они не смеялись? Когда утихло, то пошла домой. Они не смеялись, что ты бегаешь так? Да нет, они испугались, что выбегут слесаря. Слесаря? А что слесаря сделают-то? В рожу надают, чего сделают? В рожу надают? За что? За старуху заступится. Да ладно, сейчас каждый сам за себя, Валь, ты же знаешь, у нас страна такая. Сейчас будут убивать... Бывает и так, но побаиваются. Нет, а слесаря-то тебе что сказали, что ты к ним сбежала-то? Я им сказал, что бегу от бандитов. Да? А бандит в очках был или как он выглядел? Бандиты убежали, кого лупить-то? Так подожди, бандиты как выглядели, в очках или как они выглядели? Без очков. Сколько лет? Можно подумать, что я считала на нет, бегу. Нет, но бывает, лет. Бывают бандиты преследуют тебя им 15 лет, бывают уже бандиты постарше им 30 лет. Скорее всего, по 30. По 30. Малолеток не было. А к тебе малолетки тоже ходили, да? Чего? Малолетки к тебе раньше тоже ходили ведь, да? Не помню. Ой, что у тебя с памятью-то такое стало? А? А они тебе кричали, когда ты в ДЭС-то пряталась? Убежали, говорю. Нет, я говорю, они кричали что-нибудь вот тебе там вслед там вли... Нет, не кричали. Так может они просто бегали вокруг дома, а ты решила, что за тобой? Да нет, у нас вокруг дома еще никто не бегал. Валь, у тебя мания преследования. Это такая есть болезнь, называется мания преследования. Нет. Нет? Кроме бандюк меня никто не преследует. Нет, ну ты известна по всей Москве уже. ВКонтакте ты звездишься. У тебя в группе с твоей подписчиков 700 человек. И чего же я такое сделала, что меня куда-то занесло, блядь? Из города Ухолово Рязанской области тебя хорошо знают. Да? Да, из города... А я там не была. А они твои цитируют, что, блядь, ебать, будут вычитать из пенсии, вот ты вот говоришь, и тебя на цитаты растаскивают. У тебя что ни слово, то цитату из тебя можно лепить, Валюша. Чего? Я говорю, ты просто, знаешь, ты так можешь выразиться, вот просто, это Козьма Прутков. Ну хуя мне ваш Прутков нужен? Я говорю, ты похожа на Козьму Пруткова, такая вот говоришь, например, сукер ванны, вот это вот, всем нравится очень, очень нравится. Угу. Валь, ну, ладно. Валь, ну что с квартиры будем решать, потому что сейчас... Скоро хуй тебе, а не квартиру, подлюга хуевая. Скоро, давай, подпиши. Хуй тебе вместо квартиры, подлюга, подыхай, сука. Да подпиши же. Под машину, чтоб попал, ебаная ну, тварь. Ты меня так это вот проклинаешь, ну подпиши. Хуй тебе, сука. Подпиши. Прикидываешься хорошеньким. Блять. Ну, пожалуйста, ну, Валя, я тебе миллиончик дам. Да иди-то нахуй, не дурей тебя, ты, блядь. Кому-нибудь свою подпиши, ебучая тварь. Подписывай, сказал.